8. Бронеавтобус «Танаис». Лика и Лена прибыли в Маргаритовку на катере «Азов-2». Водное сообщение считалось самым безопасным. Поначалу связь с областным центром осуществлялась с помощью бронетранспортера с пассажирским прицепом. Раз в неделю тяжелая металлическая конструкция, прицеп варили из 2-сантиметровой стали, отправлялась в путь. Конструкцию назвали БА «Танаис», бронеавтобус «Танаис», конечный пункт «Танаиса» — Ейск. Бронеавтобус ходил по галикам, так называли свободные от мин места. Даже колея появилась. В конце концов, местные вычислили маршрут бронеавтобуса и стали регулярно грабить его. Добыча была небогатой. Городские возили родственникам одежду и обувь. Но на золото с драгоценностями местные не рассчитывали. Мальчишки полюбили забрасывать прицеп камнями или бутылками с краской. Для них это было своего рода симбиозом искусства и спорта. Искусство бросания камней в бронеавтобус в шутку стали называть «стоунинг» или «стоунбомбинг». Иногда команда бронеавтобуса открывала ответный огонь по мальчишкам. Но риск быть убитым только привлекал к искусству новых ребят. Виктор Сергеевич откликнулся на явление записью в дневнике. «Соревновательность в искусстве. Вот что сегодня заменило живопись или скульптуру. Искусство стало спортом. Глупо мерить качество работы количеством разбитых окон. Честно сказать, мне не жалко убитых подростков. Наверное, за проступки детей должны отвечать их родители. Но большинство подростков — сироты». Бронетранспортер стал ездить по ночам, избегая колеи. Из-за этого «Танаис» часто попадал на минные поля. Поездки потеряли рентабельность и от них отказались. На смену автобусу пришел катер. Раз в месяц «Азов-2» ходил в Керчь, «Азов-1» — в Сочи. В Маргаритовке был причал, но катера к нему не подплывали и не останавливались. Они старались держаться как можно дальше от берега. К берегу можно было добраться либо на присланной маргаритовцами лодке, если о твоем прибытии знали, либо своим ходом. Глубина моря в этих местах не превышала 1,5 метров. Выехать из Маргаритовки было гораздо сложнее. Конечно, можно было караулить Керчь-1 или Керчь-2 в море. Но, учитывая, что расписания у катеров не было, добраться в город таким способом могли единицы. Люди с крепкой нервной системой. В Маргаритовке таких не водилось, и ее жители предпочитали путешествовать в город на легковых автомобилях с риском для жизни. Виктор Сергеевич ездил в областной центр лишь однажды. Из забавных случаев можно припомнить визит актрис молодежного театра в Маргаритовку, точнее, визит ветеранов театральной сцены. Актрис выбросили из катера за 5 километров от берега. Сами они не хотели выходить. Был конец сентября, а температура воздуха в тот год не поднималась выше 20. Команде катера пришлось дать по актрисам предупредительный выстрел. Актрисы уверяли, что их должны встретить. Но никто не встретил. 15 пожилых женщин, дрожащих и плачущих от холода и страха, с криками «Театр приехал! Мы актрисы встречайте! Помогите, тонем!» брели по мелководью, когда полковник заметил делегацию. Над головой актрисы держали маленькие чемоданчики с вещами. Чемоданчики были мокрые и тяжелые, белые, с красными крестами. Их выдали актрисам в театре. Это был реквизит спектакля «Айболит» 2333. «Что же с вами делать? У нас и Дворца культуры нет», — удивлялся полковник. «Вы можете пожить некоторое время в брошенных домах, но кормить мне вас нечем». «Странная история. В театре сказали, что нас ждут поклонники. Мы должны поднять настроение людям», — возмущалась пожилая актриса с голубоватыми короткими волосами. «Наверное, пошутили», — утешал их полковник. «Ну как это пошутили? А пароход? Вы думаете, мы за свои деньги наняли? Я, между прочим, заслуженная артистка». К вечеру в поселок пришли животноводы. Оказалось, что это они выписали актрис. Животноводы были разочарованы возрастом дам, но сказали, что место найдется всем. «А кормить нас там будут?» — спросила заслуженная актриса с задором первых целинников. «Будут. Передовики производства получают двойную порцию», — усмехнулся Леший. Он считался у животноводов самым смешливым. Животноводы увели женщин за собой. Больше этих актрис никто и никогда не видел, да и не искал. «Какие хитрые эти животноводы!» Еще несколько месяцев после удивлялся полковник. «Я бы не сообразил». «Так а что они с ними сделали?» Петрову заинтересовала судьба актрис. «Да кто ж его знает? Может, продали кому? Может, сами съели?» «Какой ужас!» Лиде было жаль ровесниц. «Шучу! Они же старые! Не разжуешь!» Полковник злобно зыркнул на Лидку.